Не следовало, вообще-то, тыкать оружием во все непонятное, но Сварог еще более уверился, что топор рубанул сам по себе, хотя таких штучек за ним раньше и не водилось. Топор принадлежал еще более далекому прошлому, чем туннель, но от обеих эпох остались лишь легенды. «Поди усмотри связь, поди пойми сходу». Он без промедления стал спускаться по лестнице, громко напомнив про боевой порядок. Впереди услужливо вспыхнул свет, что-то вроде лестничной площадки. Круглый зальчик со статуей посередине, черный камень, обнаженная женщина на спине могучего оленя, снова лестница, несколько раз изгибавшаяся под прямым углом. Сварог уже понимал, что на тот берег вряд ли попасть, выбраться бы наверх. Он приободрился, подумав, что есть шанс оказаться вне кольца блокады. Самое приятное, никто больше не беспокоит, не навязывает с рыком и воем свое общество. В очередной раз вспыхнул свет. У Сварога уже не было сил удивляться, но он все же удивился. Они стояли на перроне. «Вот вам метро». Вот вам и станция, два ряда рельсов уходят в туннель справа и слева, и у перрона стоит поезд, светло-синие с красным, вагоны, не тронутые ни ржавчиной, ни гнилью. «Это же поезд!» — воскликнула Мара. «Только без паровоза», — кивнул Леверлин. «Я их видел в Снольдере и даже ехал однажды». «Я тоже», — сообщил Шедарис, — «даже два раза». Когда там служил. Паровоза и в самом деле не видать, а рельсов только по два. А как же он не падает? «Образованные вы у меня ребята», — сказал Сварог задумчиво. Подошел к краю перрона, заглянул в вагон. Он был полон скелетов. Кости грудами валялись и на скамьях, и на полу. Не видно ни клочка одежды, но не похоже, чтобы мертвых кто-то трогал после того, как случилось нечто, и поезд навсегда остался на станции. Просто останки естественным образом переходили в состояние скелетов, костяки разваливались, черепа падали, раскатывались. «И вон там», — показала Мара. На перроне, у ведущей вверх лестницы, лежало еще десятка два скелетов. Да, судя по их позам, Сварог угадал верно, и мертвецов никто не трогал. Но что же здесь произошло? Быть может, за красивым псевдонимом «Шторм» скрывается некрасивая, насквозь обыкновенная война? Следов пламени нет, поезд не обстреливали, нейтронная бомба? Кто бы тратил их на метро? Газ? Бактерии? Газ давно разложился бы. А вот бактерии — твари живучие. Подземелье когда-нибудь связывали с распространением неизвестной заразы? «Пожалуй, нет», — подумав, сказал Леверлин. У Сварога чуточку отлегло от сердца, и он повторил вслух. «Значит, была война?» Он и не ждал ответа, понятно, но Леверлин сказал тихо: «Возможно, и война». Сварогу показалось, что теперь он может объяснить кое-какие факты, мучившие его прежде полной несуразностью, объяснить существование кое-каких предметов и явлений, вроде бы и не полагавшихся данной эпохе. У него и раньше были подозрения, но внятно выразить их он не умел. И дело вовсе не в прогрессивном влиянии высокоразвитых ларов. Газеты, консервы, общее состояние умов, несмотря на замки, доспехи и пирамиду феодальных отношений, порой жизнь Ренера смутно напоминала Сварогу покинутый им 20 век, только лишенный кое-каких технических достижений. В образе мыслей, в укладе жизни было нечто, свойственное более поздним столетиям. Это улавливалось подсознательно, не находя выхода в словах. Лары здесь ни при чем. Они-то как раз тормозят прогресс. Сварог только теперь понял, что в Равене наблюдал вокруг себя то, что можно назвать мучительным, неосознанным повторением прошлого, новым витком спирали. Шторм смел с лица земли не примитивное общество, как написано в изданных наверху школьных учебниках, а то, что принято называть технологически развитой цивилизацией. То ли война, то ли неизвестное глобальное бедствие отшвырнуло обитателей планеты на тысячелетия назад, но не всех, а только тех, кто остался на Земле».